Глава 32. Приклад лягался в плечо, как взбесившаяся лошадь. Оружие выплюнуло весь боезапас в считанные мгновения, и последние пули ушли куда-то вверх, щелкая по стволам сосен. Если бы не ход, мне, пожалуй, и вовсе не хватило бы силы в руках удерживать прицел. Весила конструкция Судаева раза в полтора больше привычной трехлинейки. Но даже 6 с лишним килограмм оказалось недостаточно, и винтовка дергалась так, будто норовила вырваться из пальцев. Остряв магазин, я плюхнулся животом на песок и принялся перезаряжать оружие. Бойцы вокруг справлялись даже лучше, одаренных среди них было немного, так что рассчитывать большинству приходилось только на собственные человеческие силы. Но опытные вояки быстро приспособились и били короткими очередями, а то и вовсе одиночными. При всех своих особенностях винтовка Судаевой мощностью, боезапасом уделывала бельгийские карабины, так что мы без труда теснили людей Орлова, которых и так было в несколько раз меньше. Конечно, его сиятельство уделило охране своей цитадели должное внимание, зато я привел с собой целое войско. Да еще и с германским крейсером, пушки которого наверняка уже успели основательно прорядить оборону. А то и отправить к праотцам пару-тройку сильных одаренных. Не знаю, сколько моих бойцов остались лежать на отмели, но берег мы взяли буквально за минуту и двинулись дальше, через сосны. Впрочем, в самой зеленой роще нам пришлось несладко. Местные уступали нам числом, зато знали здесь каждый кустик, каждый угол или кусок забора, за которым можно было спрятаться. Стоило чуть углубиться в зелень, как пушки Бисмарка, окончательно смолкли, и теперь оставалось полагаться только на острый глаз, крепкие руки и оружие. И на родовой дар. Грохоту выстрелов то и дело примешивалось завывание боевой магии, кто-то с той стороны швырял какое-нибудь грозное заклятие, и на его укрытие тут же обрушивалась лавина свинца из пары десятков стволов. Своим я пользоваться атакующей магией разрешил только в самом крайнем случае. В такой суматохе дыму серп немногим полезнее метко выпущенной пули, а Горыныч скорее выдаст одаренного, чем всерьез навредит кому-то. Да и куда лучше придерживать резерв на щиты. Сам я берег магию, хотя, пожалуй, мог бы хлестнуть боевым пламенем так, что вспыхнула бы вся роща. Сил пока еще было достаточно, хоть половина и ушла на защиту шлюпок на высадке. И все же чуйка подсказывала, лучше не транжирить энергию без надобности. Орлов вряд ли угодил под снаряд и вряд ли выложился в сухую, запустив Бисмарк пару свечек. Его сиятельство еще наверняка только готовится сделать свой ход. А огрызнуться магу третьего класса смогу только я, и то с трудом, и личные силы, и резерва без источника у Орлова заметно побольше. А с источником дело обстояло явно не очень. Обычно я ощущал его подпитку, даже тогда, когда особо не нуждался. А теперь чувствовал лишь вялую эманацию, будто родовая сила лишь вяло трепыхалась где-то наизнанке бытия, вместо того, чтобы заправить понемногу устающее тело энергии по края. То ли дед был слишком далеко, то ли дела в городе шли куда хуже задуманного, и делиться оказалось попросту нечем. Впрочем, пока я неплохо справлялся и так. Магическая броня без труда отражала шальные пули, а винтовка Судаева одинаково легко кромсала и жиденькую местную зелень, и метавшиеся между деревьями фигуры, да и стены домов оказались для обороняющихся не самой надежной защитой. Не слишком торопливо, но уверенно мы выдавили немногочисленных стрелков сначала из жилой линии вдоль берега, а потом и дальше за дорогу. Когда фигурки в темной одежде помчались через полоску асфальта, я не удержался и срезал серпом сразу троих. И тут же чуть не огреб сам. На той стороне притаился пулемет. Магическая защита затрещала, принимая раскаленные кусочки свинца, но стрельба стихла почти сразу. Кто-то, кажется, Андрей Георгиевич, всадил в плюющее огнем окно на той стороне дороги то ли заряженную булаву, то ли что-то посерьезнее. И бедный домишка будто выдохнул, разбрасывая в стороны стекло и обломки досок. «Вперед!» — скомандовал я, выбрасывая очередной опустевший магазин. «Прорываемся к усадьбе! И смотрите за окнами!» Темные стены крепости Орлова виднелись впереди за домами, но оставшиеся сотни метров еще предстояло пройти. Местные отбивались из последних сил и уже не жалели магии, кромсали заклятиями так, что воздух вокруг гудел от переполнявшего его дара. Я почти перестал стрелять и только держал щит, стараясь прикрыть не только себя, но и хотя бы еще нескольких человек. Азарт и злоба гнали вперед. Врезать на все остатки резерва, раздавить, сломить жалкие остатки сопротивления, потом снести булавой стену и войти в уже беззащитный дом врага победителем. Но выучка во Владимирском не прошла даром, и я все таки находил в себе терпение беречь силы и не лезть на рожон, пустив вперед первую линию бойцов. Пожалуй, только это и спасло мне жизнь, когда ворота усадьбы слетели с петель, выпуская панцирь. За грохотом винтовок никто не услышал рев мотора, и теперь стальная громадина неторопливо ползла навстречу, на ходу стреляя из пулемета. Троих человек передо мной буквально смело свинцовым вихрем, а одного и вовсе едва не разорвало надвое. Но тех, кто шагал следом, еще можно было спасти. Я закрылся локтем, поднимая щит, швырнул копье и скорее почувствовал, чем увидел, как грозное заклятие без следа растаяло в воздухе, не успев даже коснуться брони. На панцире стояла глушилка. Чёртова железка продолжала стрекотать и за несколько мгновений превратила мою магическую броню в решето. Что-то горячее со свистом ударило в руку чуть выше локтя, сбивая на землю, и стрелок явно намеревался довести дело до конца. Но раньше, чем пули сделали свое дело, меня бесцеремонно схватили за шиворот и потащили в сторону. Я кое-как вывернул шею, ожидая увидеть кого-то из офицеров или Андрея Георгиевича, но вместо этого встретился глазами с Нелли. Силы в ней оказалось даже больше, чем я думал. Девчонка без особого труда буквально вынесла меня из-под пуль, швырнула за какую-то кучу досок, а потом еще и придавила сверху собственным телом. И лежала, не двигаясь, пока стрекотание и громыхание пулемета не стихло. «Пусти!» — прохрипел я. «Задавишь!» А вот сейчас было обидно. Нелли откатилась в бок. «Лежи и не высовывайся!» Ничего другого сделать я при всем желании не мог. Похоже, пуля угодила в кость. Боли я почти не чувствовал, зато тело вдруг стало в пятеро тяжелее. А в голове гудело так, будто попали туда, а не в руку. От резерва остались одни воспоминания, но я все равно попытался приподняться на целом локте, чтобы... «Лежи, кому сказано!» — рявкнула Нелли. Она снова навалилась сверху, придавливая к земле, и выдернула из голенища сапога что-то вроде кортика. На то, чтобы срезать пропитанный кровью рукав кителя, у нее ушло всего несколько мгновений. Потом Нелли залезла в подсумок, зубами разорвала пакет с бинтом и принялась перевязывать простреленное плечо, шепча что-то себе под нос, похоже, не на русском. Тоже выложилась в ноль, и на полноценное плетение дара уже не хватало. Но из стороны заговор подействовал, рука все еще пульсировала болью. Зато я снова мог хоть как-то двигаться, и даже шум в ушах понемногу стихал. «Держи!» Нелли расстегнула кобуру на боку и протянула мне наган рукояти вперед. «Хоть так повоюешь?» «Хоть так. Ха. Я превратился в однорукого и справиться с тяжелой судаевской винтовкой сейчас бы точно не смог. Родовой дар с источником и не думали помогать, сил едва хватило подняться на ноги, но все же дело пора было заканчивать. Впрочем, сражаться уже оказалось в общем и не с кем. Только во дворе усадьбы еще хлопали выстрелы, но уже как-то неуверенно. Крепость Орлова почти пала, и даже грозный панцирь затих. Андрей Георгиевич, конечно же, не смог дотянуться до него боевыми заклятиями. Зато подхватил даром, кстати, подвернувшуюся железку. Огромную и ржавую, то ли что-то строительное, то ли невесть откуда взявшийся кусок рельса, и вогнал его прямо в пулеметную щель. С такой силой, что, похоже, пробил панцирь насквозь и зацепил даже мотор. Машина так и осталась стоять на выезде из ворот. Сам Андрей Георгиевич сидел рядом с поверженным врагом, привалившись спиной к броне и закрыв глаза. Китель на его левом боку насквозь пропитался кровью, а рука выглядела так, будто ее только что достали из мясорубки. Я уже подумал было, что старик мертв, но когда мы с Нелли подошли ближе, он вдруг зашевелился. «Осторожно!» — я бросился вперед. «Вы...» «Ничего, ничего. Жить буду. Поскреплю еще». Андрей Георгиевич с кряхтением уселся ровно и даже попытался выдавить что-то вроде улыбки. «Только дальше сам, Сашка. Ладно, а я пока тут посижу». Несколько слов стоили ему остатков сил. Андрей Георгиевич снова закрыл глаза и уронил голову на грудь. Я огляделся по сторонам, отыскивая среди уцелевших одаренных. Своей магии едва хватало переставлять ноги. «Перевяжите его», — скомандовал я пересохшими губами. «И чтобы живой остался, отвечайте головой. Остальные за мной». Дальше сам, мимо панцира, через сломанные ворота и во двор, где стрельба уже окончательно стихла, к усадьбе, из окон которой струился черный дым. Но дело было не в не кстати залетевшей гранате, да и снаряды из бисмарка лишь разнесли башенки и верхний этаж, на котором сидели стрелки. Нет, усадьбу подожгли магией, и не снаружи, а изнутри, всю разом, заставив вспыхнуть даже то, что гореть не должно. Орлов оставил поле боя, напоследок решив замести следы. Избавиться от чертежей, документов, записей, каких-нибудь образцов. Всего, что указывало бы на вину заговорщиков. И этого допустить было ну никак нельзя. Простреленное плечо взвыло болью, когда я поднял обе руки, будто обнимая разом всю горящую усадьбу, и потянул на себя. Дар со стоном зашевелился где-то внутри, огрызнулся, но приказ все-таки выполнил. Языки пламени медленно выползали наружу из окон и гасли один за одним. В глазах уже темнело, и если бы Нелли не подставила плечо, я бы, наверное, свалился, но не перестал тянуть. Бесконечно долго, пока пожар внутри не погас, и теперь оставалось только дождаться деда. Или Багратиона, или гвардейцев, или Кочингару с Бисмарка. Да хоть чёрта лысого, лишь бы он... «Гляди-ка, справился! Всё потушил, молодец! Только дальше-то что?» Раздался откуда-то сверху насмешливый голос. «Дурак ты, Горчаков! Ой, дурак!»